Понятие о хроническом тонзиллите. Заболевание ангиной – иногда случайный эпизод в жизни человека. Но некоторые люди болеют ею часто, обычно те, у которых общее состояние организма, его реактивность резко понижены. У людей, страдающих частыми ангинами, реже после однократно перенесенной ангины и очень редко, вне зависимости от ангин, развивается заболевание, известное под названием хронического тонзиллита – хроническое воспаление нёбных миндалин. Появляются умеренные, периодически возникающие небольшие боли при глотании, ощущение неловкости и першения в горле, нередко запах изо рта. Иногда при откашливании отходят так называемые пробки. Ввиду того, что общие явления в некоторых случаях выражены слабо, а иногда и вовсе отсутствуют. Хроническое воспаление миндалин протекает без симптомов или почти совсем незаметно для больных. При осмотре ротоглотки у них можно обнаружить признаки хронического воспалительного процесса в миндалинах. Как же развивается хронический тонзиллит? Выше мы говорили, что в каждой миндалине имеется значительное число лакун или крипт. Они часто имеют извилистые ходы, слепо оканчивающиеся карманы, расположенные глубоко в толще миндалин. Освобождение от скапливающихся в них патологических продуктов, бактерий и случайных инородных тел, например, частицы пищи, бывает затруднено. Задержка же этого содержимого при хроническом воспалении ведет к застою, загниванию. Образуются так называемые пробки. Длительное нахождение последних ведет к раздражению стенок лакун. Этим поддерживается хронический процесс в миндалинах. Получается как бы замкнутый круг. Гнойные пробки ранят лакуны, и в них возникает ответная реакция в виде сгущивания эпителия, клеточных элементов, фибрина и прочего. По новейшим данным, в нёбной миндалине при хроническом тонзиллите в процессе распада ее ткани образуются вещества, которые сами по себе неблагоприятно отражаются на организме, вызывая аллергию. Нёбная миндалина имеет хорошо развитую нервно-сосудистую сеть. Раздражения, возникающие в миндалине, передаются коре головного мозга. Оттуда приходят импульсы, в свою очередь отражающиеся на состоянии миндалин и других органов. Нередко хронический тонзиллит является следствием постоянного инфицирования активными болезнетворными микробами из гнилых или кариозных зубов при альвеолярной пиарее и так далее. Важным фактором, играющим большую роль в развитии этого заболевания, является плохое носовое дыхание. Люди, дышащие преимущественно ртом, подвергают охлаждению рот и зев, а следовательно и нёбные миндалины. Результатом хронического тонзиллита могут быть частые ангины, носящие название рецидивирующих. Ангины в таком случае следует рассматривать как обострение хронического тонзиллита. Из этого следует, что в большинстве случаев хронический тонзиллит вызывает ряд местных явлений, протекающих у различных лиц по-разному. Поэтому особенно важно своевременно обращаться к врачу и доводить лечение до конца, даже если больному кажется, что он полностью поправился. Легкомыслие здесь может привести к серьезным последствиям. Мы о них расскажем ниже.